Мгновение наша с Ниной игра взглядов замерла в тишине. Затем, глава мафии отвела взгляд. Бучер хлопнул меня по плечу, увлекая прочь. Мы оба знали, что стоит воспользоваться ей тем, что у нее есть. Последствия для обеих сторон могут быть очень неприятные. Я бы даже сказал, смертельно. Как говорится, лучше худой мир, чем добрая ссора. И что дальше? Спросил я у Бучера. Когда ты собираешься сказать парням? Да и это новая команда теперь, когда у ЦРУ есть более эффективная замена, действовать как раньше уже не получится. Да знаю я, не нуди, спустя небольшую паузу, ответил Бучер, доставая банку пива и протягивая вторую мне. Будешь, давай, хмыкнул я, принимая тару и делая глоток холодненького. Конечно, алкоголь на меня не действовал, но не отказываться же. Собиралась гроза, редкие капли барабанили по лобовому стеклу. Уже был вечер, времени с того момента, как мы унесли ноги из развалин дома, прошло на самом деле немало. Сначала, долго заметали следы, затем воспользовались одной из одноразовых квартир, чтобы отмыться и сменить одежду. Особенно это было нужно мне, так как за время схватки с оборотнем, я весь пропитался своей и чужой кровью. Но и Бучер также изморался, помогая мне после того, как сыворотка прекратила свое действие. Хорошо еще в себя пришел. Зеленая хрень, помогая выстоять против живучего оборотня, высосала из тела все соки, подстегивая регенерацию. Был еще один негативный эффект. В какой-то момент, я вовсе перестал себя контролировать, прогрузившись в странное состояние, похожее на аффект. Ярость, какие-то глупые мысли в голове, ощущение нереальности, отсутствие контроля. После отката сыворотки, это все стерлось как страшный сон, но меня это пугало. Никогда прежде я не чувствовал себя так. Именно поэтому, я не хочу им ничего говорить, вдруг произнес Бучер, переключая дворники. В смысле, не понял я, сам посуди, повернулся ко мне он. Если все, что ты мне рассказал, правда, единственный способ заставить солдатика сотрудничать, это найти ему его старую компашку и помочь их грохнуть. И, все еще не понимал, к чему тот ведет. В чем проблема? Проблема в том, что это для нас с тобой, это не проблема, хмыкнул мясник. А для остальных, мне так-то это тоже не особо приятно, возмутился я. Но другого выхода нет. Ну вот и объясни это парням, развеселился Бучер. И я сейчас даже не только про Хьюи. История и солдатика, я уже так и так думал. Он просто на это не пойдет, а то и помешать попытается. Тем более, что наша задумка явно против планов ЦРУ. А это значит, что с Моник они встретятся еще не скоро, если вообще. Хорошо, и что ты предлагаешь? Прервал его я. Взять только француза и химика. Я предлагаю не брать вообще никого, ответил мясник. Пойдем вдвоем. Ты вроде бы одну банку выпил. Нет, да вроде только одну. Пока что, ухмыльнулся Бучер, затем вновь стал серьезным. Знаешь, я долго думал и понял, что сколько ни продумывай, не планируй, с этим Ви все всегда идет по пизде. И это, сука, закономерность. А и Хьюи, хорошие люди. Да и у француза с Кимика сейчас все налаживается. Не хочу, чтобы в момент, когда мы в очередную пиздориску, кто-то из них пострадал. Раньше этого было не избежать, но сейчас. А меня ты посчитать забыл, хмыкнул я, делая глоток. Да хули тебе сделается, ты живучий как таракан, рассмеялся Бучер. Нет, на самом деле я бы еще Кимика взял, но без француза она не пойдет, да и не нужно на самом деле. С этой сывороткой справимся и вдвоем. Так ты все же хочешь ширнуться этой дрянью, понял я его задумку. В принципе, вдвоем, с помощью Нины, мы могли справиться. А рак мозга, да, это такой себе презентик, конечно, осклабился тот, но мне нужно два укола, максимум, три. Тебе вообще похер сколько ни колись, так что справимся. Подумай. На некоторое время вновь воцарилась тишина. Капли барабанили все настойчивей. Где-то вдали пророкотал раскат грома. А я вертел в руках банку, думая, что сказать. На самом деле, Бучер был прав. Это в сериале всех главных героев хранила сюжетная броня по крайней мере до конца третьего сезона. Тут же я потоптался по канону уже слишком сильно, чтобы рассчитывать, что никого не превратит в кровавое месиво случайное попадание. А парни, ладно, сукин сын, я в деле. Только как минимум надо сделать так, чтобы и остальные не вмешались в самый неподходящий момент, все же согласился я. Придумаем что-нибудь, оскалился Бучер, подняв алюминиевую тару. Ну что, тряханем ебучий ваут. Ну погнали, отзеркалил я его улыбку, стукнув металлом о металлу. «Дом, милый дом». Вернувшись в свою квартиру, я наконец смог хоть немного расслабиться после долгого дня, хотя на душе все равно было как-то тревожно. То ли из-за чертового оборотня, то ли из-за того, что совсем скоро уже привычный устоявшийся уклад жизни грозил рухнуть. После того, как мы пошлем нахер ЦРУ, пути назад, скорее всего, не будет. У Бучера, конечно, хорошие отношения с Грейс, но, как мне казалось, они больше построены на том, что тот раньше был незаменим в борьбе против суперов. Не слишком-то много желающих превратиться в кровавый фарш. Но сейчас, когда у них есть временный ВИ, такая надобность сильно снизилась. Да и Миллари, при всем ее влиянии, не вся контора. Так что, даже если мы завалим Хаумлендера, придется сваливать из страны. Впрочем, если так рассудить, меня в Штатах ничего особо не держало. Если бы не угроза тотального пиздеца и пары неразданных долгов, уже давно бы свалил куда-нибудь в Мексику. Со своей силой не пропаду. Море там, кокосы. Год совет Хекуейн. Пхе фасцы стригими. Пхе имадио эмарон. Сквозь потоки воды из душа донеслось до меня из комнаты. Телефон, который я оставил в комнате, надрывал динамики голосом Джон Нераттина. И кому я, блять, еще понадобился? После душа стало значительно легче. Вода смыла с меня пыль, усталость и кровь, оставив лишь тугую, но ясную усталость. Дождь барабанил по стеклу, заливая его потоками. Раскаты грома сначала звучали где-то на горизонте, а теперь подбирались все ближе. Небо вспыхивало молниями, которые на мгновение превращали ночь в день. Подняв телефон, я заметил несколько пропущенных звонков от Бучера. На экране мигала новая СМС с незнакомого номера. Текст, однако, не оставлял сомнений, это была Виктория. «Нужно встретиться, срочно, ты был прав. Интересно, в чем именно?» — хмыкнул я, уже собираясь набрать Бучеру. Но едва я выбрал его контакт из небольшого списка, новый раскат грома заставил меня невольно поднять взгляд на окно. «Какого?» — начал я, поднимаясь, но слова застряли в горле. Треснувшее стекло все еще не было заменено, но сейчас в нем отразилось нечто странное. Две яркие, жутко разгоревшиеся точки, горели в темноте прямо напротив моего лица. Очередная молния разорвала небо, выхватывая из тьмы фигуру, которая парила под ливнем. На фоне черного шторма он выглядел еще более неестественно. Его лицо скрывала тень, но дождь стекал по красно-белому костюму. Хаумлендер. И прежде чем я успел пошевелиться, вспыхнул поток красной энергии. Мгновение, и стекло разлетелось вдребезги. Все исчезло в ослепительном красном свете, а затем, в кромешной, обрушившейся тьме. Ох хенхири эс но футуре, хоф цанхири бесин, веретхе флаверс, инхе дустбин, веретхе пайсон, ин йоур хуман мачине, веретхе футуре, йоур футуре. Значок защиты авторского права, Sex Pistols, год совет Хекуейн, глава 51. Ваша жена, святой отец, ее сбила машина, Энни. Ее сбил джип и придавил бампером к дереву. Я не понимаю. Пока джип не оттащит, она будет жить. Я все же не могу понять. Вот ваша жена разрывает сосиску напополам. Сломала сосиску. Посмотрите, что стало с женой, разламывая така. Слушайте, я не понимаю этих ваших приколов с едой. Где моя Энни? Очень страшное кино. Ребята, Хаумлендер совсем с катушек слетел. Выдохнул он, хватаясь за дверной косяк. Энни сказала ему, а что здесь вообще происходит? Хьюи, запыхавшийся и взволнованный, влетел в комнату, едва переводя дыхание. Его лицо было красным, а взгляд метался между присутствующими. «Пиздец, блять, происходит», — процедил Бучер, с усилием поднимая тяжелый ящик с гранатами. Лицо его было мрачнее тучи. «Мы уже в курсе. Стоп, что она ему там пизданула?» «Привет», — невозмутимо махнул рукой француз, сосредоточенно возясь с винтовкой. Рядом с ним Кимика молча скользнула к столу, удерживая в руках массивный ствол от ракетного комплекса. Он улыбнулся Хьюи, но взгляд был напряженным. Она КХМ упомянула то видео, запнулся парень, явно чувствуя себя не в своей тарелке. А Хаумлендер сказал, что ей стоит его опубликовать, если она такая смелая. А потом он вернул в семерку пучину и еще заставил ее изображать с ним парочку. Хьюи нервно сглотнул. Его явно больше волновало именно последнее. Так что происходит? А вот, сука, и нулевой пациент, зло бросил Бучер, повернувшись к нему. Его глаза сузились. Так значит, это из-за нее все началось. Что? Начал Хьюи, но его тут же перебили. Хаумлендер разрезал Алекса, хмуро пояснил ММ, выходя из подсобки и волоча за собой даже на вид тяжелый многоствольный пулемет. Его голос был хриплым от напряжения. Он каким-то образом узнал, что тот выжил, и еще наведался к Бучеру пересмотреть соглашение. «Разрезал», — шокированно выдохнул Хьюи. «Как, напополам, блять?» — с тяжелой прямотой ответил Бучер, грохнув ящиком об стол. «Его так распидоросило, что там реально две половинки остались, но ты не слезай с темы. Какого хера этой тупой пизде понадобилось напоминать твердыне Овидия? Ну, он хотел вернуть в команду подводного, а тот, как ты знаешь, всем обязан твердыне», — и начал оправдываться Хьюи, но Бучер тут же рявкнул, перебивая его, и жидко обосралась. Он резко шагнул вперед, нависая над Хьюи, как грозовая туча. Какого хера она вообще думала? Шантажистка, сука, херова. Ну, она, да отстань ты от него, Бучер. Резко вмешался ММ, вставая между ними. Его голос был спокойным, но твердым. Это все равно бы случилось. Поводом могло быть что угодно. Вопрос только в том, как Хаумлендер узнал, что Алекс жив. Тогда он его не узнал, а теперь, ага, и теперь мы знаем, что, — буркнул мужчина, отворачиваясь от Хьюи. На последний вопрос ответ он знал, только делиться с парнями не собирался. Шанс, что они сложат смерть олигарха и кровь русского на его одежде, был явно не нулевой. «Так Алекс мертв?» — потрясенно спросил Хьюи, снова побледнев. «Да жив он, наверное», — пробурчал Бучер, отворачиваясь. «По крайней мере, что-то там точно шевелилось». Дождь хлестал по асфальту, превращая улицу в бурлящий поток воды и мусора. Да ебано, выйдя из машины перед своим новым домом, Бучер одной ногой провалился в какую-то яму на асфальте, вляпавшись в лужу чуть ли не до колена. Новый райончик был так себе, как и погодка. Внезапно прямо перед ним, словно вынырнув из самой грозы, поднимая тучи брызг, приземлился Хаумлендер. Его трико и плащ блестели от дождя, но, казалось, он вовсе не замечал капель, стекающих по его волосам и самодовольному лицу. «Вильям Бучер», — произнес он раздраженно, также приземлившись в какую-то неровность и поднимаясь чуть выше. Громовой раскат подчеркнул его появление, озаряя небо вспышкой молнии. «И в какую дыру ты забился? Мне пришлось тебя поискать». Бучер поднял взгляд, сдерживая внутренний страх, который волной поднимался изнутри. Его лицо осталось спокойным, а голос ровным, когда он бросил: «Так не утруждался бы. Тут в Гарлеме, говорят, не любит блондинов». Он медленно отступал к машине, стараясь не привлекать внимания к своему движению. Там, в бардачке, лежал препарат. Шансы принять его вовремя были ничтожными, но это все же был шанс. «Да нет, наш разговор не терпит отлагательств. Хотя чувствую, у кого-то была сегодня жаркая ночка, верно?» Хищно раздул ноздри блондин, втягивая воздух. Знакомые запахи. Порох, гарь, чужая кровь. Бучер скрестил руки на груди, сохраняя нарочитую небрежность. А Хаумлендер вдруг нахмурился, словно пытаясь что-то вспомнить. «Не хочу показаться грубым, но я сегодня не принимаю гостей», — усмехнулся он. «Так что скажи, с чем пожаловал? Помнишь наше соглашение?» Хаумлендер придвинулся чуть ближе, и Бучер невольно отступил еще на шаг. «Я не лезу к вам, вы ко мне. Мы договорились. Когда мы...» Он насекся. В его глазах мелькнуло что-то нехорошее. «Показало то видео, где ты убиваешь херову тучу людей», — внешне равнодушно бросил Бучер, краем глаза проверяя расстояние до машины. «Да, помню». «Так ты решил поговорить о нем?» «Да», — протянул Хаумлендер, его взгляд стал холодным, а голос издевательским. «Но знаешь, благодаря тебе, я тут вспомнил кое-что интересное». Его глаза полыхнули красным, а улыбка стала шире, зловещее. Он сделал шаг назад, затем завис в воздухе. «Ты не переживай, я еще к тебе загляну, но сперва нужно навестить одного таракана». «Стой, о ком ты?» — начал Бучер, но договорить не успел. Хаумлендер уже исчез, оставив за собой только раскат грома. «Черт, черт, черт», — выругался Бучер, по лужам рванув к машине. Он точно знал, о ком говорил Хаумлендер. Мокрыми руками мужчина вытащил телефон и быстро набрал номер, попутно заводя мотор. «Алекс, бери трубку, черт тебя дери». Но в ответ послышались только гудки. «Блядь, блядь, блядь». Бучер буквально ворвался в квартиру, дверь едва не слетела с петель. В лицо ударил резкий ветер, а косой дождь заливал все вокруг, пробиваясь через разбитые стекла. Капли смывали кровавые потоки, растекаясь по полу, но зрелище, что предстало перед ним, от этого не становилось менее жутким. В этот раз Хаумлендер действительно постарался. На полу валялись две половинки человеческого тела, выжженные идеальным срезом лазерных глаз Хаумлендера. Разрез проходил строго вертикально, оставив лишь жалкие остатки черепа, половину уха, плечи с обрубленными руками и ноги. Внутренние органы нелепо выпирали наружу, заполняя комнату отвратительным запахом крови и горелой плоти. Пол вокруг заливала большая темно-красная лужа, а рядом намокали остатки от розового полотенчика, окрасившиеся в красный цвет. Бучер застыл на пороге, крепко сжимая шприц с временным ВИ. Его надежда на то, что Алекс мог регенерировать, таяла с каждой секундой. Судя по тому, как кровь размылась дождем, он лежал здесь уже давно. Сердца не было вовсе, только зияющая пустота в отсутствующей грудной клетке. «Это ты явно не предвидел, а, парень?» – выдохнул Бучер, его голос дрожал от ярости и бессилия. Он быстро позвонил Грейс, изложив все, что видел. Ее ответ был краток. «Срочно в офис, я оповещу остальных и вышлю группу за телом». Затем женщина просто скинула трубку, видимо, уже набирая каким-то шишкам. Такое демонстративное нападение на сотрудника ЦРУ просто не могло остаться без ответа. Проблема была в том, что это был блядский твердыня. Бучер еще раз взглянул на изуродованные останки, затем на беспорядок в комнате. Его интересовал телефон, где могла сохраниться какая-то информация, и он обнаружился там же, лежащим в луже крови. Хаумлендера, видимо, он особо не интересовал. Подобрав телефон и отыскав колбу с препаратом, мясник было уже хотел уходить, но, чертов русский, пробормотал он себе под нос, сжав шприц с препаратом и опускаясь на колени перед изуродованным телом. Все планы явно полетели по пизде, но не попробовать сделать хоть что-то означало. Да хер знает, что оно могло означать. Но Бучер не собирался просто так сдаваться. Дрожащей рукой он ввел временное ВИ в обе половинки, затем, подумав, соединяя их как мог. Кровь все еще стекала по полу, смешиваясь с потоками дождя, проникающими через разбитое окно. Сам мясник изрядно изгвоздался, теперь действительно оправдывая свое прозвище. По локоть в крови, он хмуро смотрел на кое-как сварганенное что-то из остатков тела Алекса. Минуты показались вечностью. Тишину нарушал только шум дождя да отдаленные раскаты грома. Он уже почти потерял надежду, когда из-под груды плоти раздалось едва заметное движение. Что-то внутри тела начало медленно шевелиться. Сначала неуверенно, как будто проверяя себя на прочность, а затем с большей силой. «Блядский ты тараканище!» – облегченно выдохнул Бучер, увидев хоть какой-то результат. Он быстро смыл кровь с рук в ванной и, захватив найденное быстрым шагом, направился вниз, прикрывая дверь в квартиру. Хорошо еще, что у Алекса не было соседей на этаже, для их же спокойствия. Ебучий лофт. Осталось надеяться, что Алекс и сейчас отрегенерирует, не превратится в какую-то квазимоду. Но в любом случае, это будет не скоро. Бучеру срочно нужен был план. Когда оперативники ЦРУ ворвались в квартиру, они замерли, увидев, как изуродованные останки Алекса начинают срастаться. Между половинками, словно невесомая паутинка, возникла отвратительная на вид сеточка кровеносных сосудов, что-то хрустело. «Кажется, он жив», — потрясенно произнес один из оперативников ЦРУ. «Как это, блядь, возможно? Я бы так не сказал», — произнес командный медик, осторожно прощупывая бледную руку с черной ниточкой вен. «Пульса нет, да и сердца тоже нет, как и большей части мозга. В любом случае, пакуем его», — дал отмашку командир группы на переноску тела. «В больничке разберутся, что это за херь, и что дальше?» Хьюи нервно обвел взглядом остальных, когда ему объяснили ситуацию. «А дальше ждем, что скажет Грейс», — хмуро ответил ММ, прислонившись к столу. «Она сейчас договаривается с Эдгаром и другими важными шишками. Только вот приструнить Хаумлендера. Ага, пальчиком погрозят, да в угол поставит», — хмыкнул Бучер, не отрывая взгляда от колбы с зеленой жидкостью, которую он крутил в руках. «Но какой от всего этого толк?» — вспылил Хьюи, жестом обведя выстроенный на столе арсенал. «Вы столько всего подготовили, а это вообще имеет смысл? Он неуязвимый. 12 миллиметров в глаз ему здоровья точно не прибавит», — ухмыльнулся француз, увлеченно перебирая компоненты своей винтовки. Правда, веселости в его ухмылке точно не было. Он даже атомный взрыв пережил, мрачно добавил Хьюи. «К тому же, Хьюи, будь другом, завали, пожалуйста», — оборвал его ММ, устало потерев виски. «Все понимают. Но что ты предлагаешь? Снять штаны и нагнуться раком? Нет, но, не забывайте, у нас есть это», — прервал их Бучер, поднимая шприц, в котором поблескивала густая зеленая жидкость. «Это наш шанс. Кстати говоря, если Алекса разрезала на две половинки, какая из них, начал было француз, но его фразу прервал звонок мобильного. ММ резко поднял руку, призывая к тишине, и ответил: «Да», его лицо мгновенно нахмурилось. «Так точно, но понял, что там», не выдержал француз, вставая со своего места. «Это Грейс?» «Да», шикнул на Сержа здоровяк, отворачиваясь. «А что с понял?» «Чувствую, новости нам не понравятся», бросил Бучер, обдумывая свои следующие действия. «Руководство договорилось со Стыном Эдгаром», мрачно произнес ММ, опуская телефон. «Алекс вроде как жив, относительно. Официальных обвинений не будет. Вместо этого Виктория и Эдгар устроит публичное слушание. Мол, Хаумлендер матерился в прямом эфире. Пиздец». Бучер со злостью ударил кулаком по столу. Такого не ожидал даже он. Этот ублюдок располовинил агента ЦРУ, у него дома, а ему устроит публичное слушание за гребаные маты. Пута. «И это что, все?» Также возмутился француз. Хьюи также выглядел шокированным. Было понятно, что Хаумлендера так просто не прижать, но слушание за ругательство. Ценность собственной жизни резко понижается в такие моменты, вернее ее ценность в глазах конторы. И Хьюи вдруг как-то резко осознал, что угрозы в его адрес, которыми Хаумлендер шантажировал звездочку, это не просто угрозы, это что ни на есть реальность. И стоит ей взбрыкнуть, как неуязвимый супер в сине-красном плаще запросто может оказаться уже у него дома. А дальше? Очередной штраф за маты, столько стоит его жизнь, ему все это очень сильно не нравилось. «Слушай, я сам не в восторге», мрачно произнес ММ. «Но что нам остается?» «Хьюи прав, его просто так не убить, даже если мы обколемся этой дрянью. Пока что придерживаемся плана. Попробуем привлечь на свою сторону Соника и...» «Да, уж с ним-то мы отсосем не просто так, а под музыку», издевательски прокомментировал Бучер. «Надеюсь, теперь всем стало ясно, что контора не почешется, пока Хаумлендер не станет угрожать кому-то из денежных мешков. Держу пари, Ваут в очередной раз откупились, чтобы все замять. Нужно действовать самим. Тогда предложи что-то сам, раз такой умный», не выдержал ММ, пока остальные сильно задумались над словами мужчины. «Вообще-то есть один способ», Бучер помедлил, взгляд его стал задумчивым. «Оружие, которое способно убить Хаумлендера». Комната замерла, все уставились на него. «Что за оружие?» Нарушил тишину Хьюи. «И почему ты молчал?» Подался вперед ММ. «Потому что способ его добыть вам точно не понравится», ухмыльнулся Бучер, внутренне решившись. «Это разработка русских. С его помощью они убрали солдатика. Но солдатик погиб в атомном взрыве». Француз нахмурился. «Чушь собачья», отмахнулся Бучер. «ЦРУ совместно с советами решили убрать солдатика во время миссии в Никарагуа, и успешно провернули это. Если такое средство существует, почему Грейс о нем не знает?» Скептически заметил француз, пока ММ нервно барабанил по столу пальцами. «А вот в этом-то и вся соль», Бучер покачал головой. «Грейс знает». «Черт», выдохнул ММ, на его лице появилось осознание. «Я же говорил, что вам не понравится», усмехнулся Бучер, убирая колбу в карман. «Если мы хотим убрать твердыню, придется немного прогуляться». «Куда?» – настороженно спросил Хьюи. «В Россию», – с едва заметной довольной улыбкой ответил Бучер. Глава 52. «Всем добрый день и спасибо за внимание», – голос Виктории Ньюман раздался с экрана большого телевизора, занимающего центральное место в просторной комнате башни «Семерки». У экрана собрались Соник, Мэйв, Звездочка. Все они стояли молча, напряженно слушая за ходом пресс-конференции. Их, как и лениво глядящего на экран с откинутого кресла ракету, пригласил Хаумлендер, чтобы сделать важное объявление. Вот только самого его в зале не было, только включенный на нужном канале телевизор. Что-то было не так, и Энни, как и Мэйв, пытались выяснить, что именно. «Я, конгрессвумен Виктория Ньюман и глава отдела по делам супергероев», уверенно начала она свое выступление. «Что смотрите?» — раздался голос из-за спин собравшихся, заставив их вздрогнуть. Когда он этого хотел, Хаумлендер мог двигаться абсолютно бесшумно. Он появился словно из ниоткуда, улыбаясь с легкой, почти ленивой иронией. Его взгляд остановился на экране. «А, да это...» — Виктория продолжала, ее лицо оставалось непроницаемым. «Все мы, включая супергероев, должны быть равны перед законом. Это касается и самого сильного из нас». Твердыня, она замялась, лишь на секунду, но этого хватило, чтобы аудитория почувствовала вес ее слов. Мужественно предоставил свидетельство,